Глава вторая. В 7:41 сирены умолкли. Но точное время начала запланированного блэкаута люди запомнили не потому, что внезапно замерли в летаргическом сне все электроприборы, и десятилетия технического прогресса в единый миг оказались сметены, и не потому, что внезапно оборвалась связь и наступила вызывающая клаустрофобию изоляция. Нет. Явившись из глуби веков, словно призрак из прошлого, на город опустилась нереальная, доселе неведомая тишина. Под монотонный шум дождя этот покой, к которому жители Рима не привыкли, казался еще более зловещим. Но именно внезапная наступившая тишина вернула его к жизни. Он вынырнул из удушливых глубин сна, отчаянно ловя воздух ртом. Но только с третьей попытки в легкие попало немного кислорода. Он не просто спал. Он лишился чувств, задыхаясь в собственном теле, и открыл глаза навстречу очередному мраку. Я ослеп. Дышать, наверное, было трудно из-за позы, в которой он лежал. Лицом вниз, руки заведены за спину, что-то холодное стискивает запястья. Наручники? Мужчина зашевелился, пытаясь встать на колени, чтобы, наконец, избавиться от мучительного удушья. Все тело ныло, суставы сгибались с трудом, подниматься было нелегко. Я голый. У меня болит в груди. В мозг начал поступать кислород, яркие точки заплясали перед глазами. Нет. Он не потерял зрения. Это мир вокруг него поглотило небытие. Где я? Кто я такой? Он совсем растерялся. Не только снаружи, но и внутри его царила полная тьма. Кто я такой? Где я? Кроме отдаленного шума дождя, единственный ориентир давало обоняние. Здесь воняло стоячей водой, чем-то еще. Смертью. Он озяб, закашлялся. Раскатистые звуки поразили его. Он снова покашлял, прислушался, пытаясь прикинуть, как скоро отзовется эхо. В отчаянии, желая понять, насколько велико помещение, где он очутился, использовал собственный голос в качестве радара. Раз за разом повторял опыт, стоя на коленях и поворачиваясь всем телом. Но этого было недостаточно. Тогда он напряг поясницу и попытался встать. В первый раз повалился на бок. Попробовал еще раз, помедленнее. Получилось. Ноги вязли в липкой холодной жиже, но под ней ощущался камень, наверняка обработанный. То, что он ни в земле, ни в могиле, несколько приободрило его, ведь из могилы выйти нельзя. Из здания можно. В здании всегда есть вход и, соответственно, выход. Вознамерившись любой ценой отыскать его, мужчина двинулся вперед в кромешном мраке. Пол был неровный, но ему удавалось сохранять равновесие. Надеясь, что на пути не встретится никаких препятствий, он шагал без особых предосторожностей, рассчитывая рано или поздно наткнуться на стену. Вытянуть руки перед собой он не мог, значит, оставалось смириться с тем, что он врежется в стену на полном ходу. Удар был не сильным, но он снова почувствовал стеснение в груди. Глубоко вдохнул, подождал, пока неприятное ощущение пройдет. Потом прижался левой щекой к стене, сразу распознал гладкую поверхность. Туф. Решил двигаться по периметру, пока не обнаружится дверь или другое отверстие. Сделал первый шаг, но споткнулся об острый камень и сильно ушиб палец на ноге. В ярости, даже забыв о боли, хотел было пнуть его, но удержался. Нужно было просто ступать аккуратнее. По мере того, как он тащился вдоль стены, образ помещения, где ему довелось очнуться, вырисовывался все отчетливее. По дороге ему не встретилось ни единого угла. Круглый зал. Материал постройки, огромные, положенные одна на другую плиты, наводил на мысль о чем-то очень древнем. Прежде всего, он и представить не мог, что зал настолько просторный. Но чем дальше он шел, тем острее сознавал, что первое впечатление оказалось обманчивым. Казалось, эта стена никогда не кончится. Где же дверь? Проклятье! Холод камня проникал под кожу, сковывал тело. Его трясло, он чувствовал, как дыхание ледяными каплями оседает на лице. Если в ближайшее время он не выйдет отсюда, то замерзнет насмерть. Но стало не до этих мыслей, когда он вытянул ногу, чтобы сделать очередной шаг. Опустил стопу и застыл на месте. Носком ноги он коснулся чего-то знакомого. Острый камень, о который споткнулся раньше. Вначале мелькнула догадка. Он все бы отдал, чтобы она не подтвердилась, чтобы не пришлось принимать в расчет то, что лишало его всякой надежды. Но почти тотчас же догадка приобрела ужасающие очертания леденящей душу уверенности. Он совершил полный круг. Из помещений не было выхода. «Гробница», — подумал он. «Моя гробница». В этом не было логики, ведь как-то он попал сюда. Вот непровержимое доказательство того, что вход все-таки существует. Но обнадеживающее умозаключение вскоре оказалось опровергнуто другим, не менее весомым. Кто-то замуровал его здесь, замуровал заживо. Он прислонился к стене, сполз на пол, скорчился. Смертная тоска охватила его, прихлынула жаркой волной. Паника. Настоящий яд для рассудка. Он попытался справиться с ней, взять себя в руки, но тоскливая тревога ширилась. Кто я такой? Где я? Кто я такой? Где я? Кто я такой? Где я? Что-то теплое скользнуло из носа к верхней губе. Капля попала в уголок рта, и он попробовал вязкую жидкость на вкус. Кровь. Его кровь. Носовое кровотечение. Он никогда не знал, от чего оно зависит. Не мог заранее предвидеть его. Это могло с ним случиться в любой момент. Одно он знал точно. Это расстройство составляло неотъемлемую его часть, такую же, как черты внешности или характера. Недостаток, с которым он сжился, к которому привык. Он никогда не понимал, почему Господу было угодно навязать ему этот небольшой, но досадный изъян. Теперь, через много лет, наконец понял. Господь совершил это за тем, чтобы в день скорби он смог изо всех сил уцепиться за это свое качество и с его помощью вывести память из тьмы. «Меня зовут Маркус», — сказал он себе, — «и я страдаю носовыми кровотечениями». Прочие воспоминания хлынули неудержимым потоком. «Я священник, принадлежу к священному ордену пенитенциариев, который подчиняется судилищу душ. Я последний представитель этой конгрегации. Никто не знает обо мне, никому не известно, кто я такой». И он стал повторять слова, которым его когда-то научили. «Есть место, в котором мир света встречается с миром сумерек. Там-то и происходит главное, в краю теней, где все разрежено, смутно, нечетко. Я — страж, призванный охранять эту границу, ибо время от времени что-то прорывается. Я — охотник за тьмой. Моя задача — сдержать ее, отправить обратно». Он почти успокоился. Ведь его самый страшный кошмар — куда страшнее, чем быть погребенным заживо, это забыть, кто он такой. Снова забыть. Несколько лет назад он очнулся без памяти в Праге на больничной койке после того, как в гостиничном номере ему выстрелили в висок. Амнезии, как плоский неподвижный океан, ни ветра, ни течений. Невозможно плавать по этим водам, в них никогда ничего не случается. Остается дрейфовать на месте и вечно ждать помощи, которая никак не приходит. Но однажды ночью к его изголовью склонился Клименте, наставник, и пообещал раскрыть правду о его прошлом в обмен на торжественное обещание, которое свяжет его на всю оставшуюся жизнь. Он согласился. Никто не мог бы вернуть ему старые воспоминания, но с этого момента появился способ создать себе новые. Так и получилось. Поэтому Маркус не хотел утратить и эти воспоминания тоже. Хотя по большей части они причиняли боль. Клименте уже погиб, а у него, Маркуса, есть имя, самое драгоценное его достояние. Единственные знаки прошлого, того, что было до Праги, шрам на левом виске и, благодарение Богу, носовые кровотечения. От спазма в груди снова пресеклось дыхание. Маркус, сражаясь с болью, инстинктивно наклонился. Он не знал, что с ним такое, ничего подобного он не испытывал за всю свою жизнь, по крайней мере, за ту ее часть, какую мог вспомнить. Стало легче. Боль исчезла так же внезапно, как и появилась. «На этом нельзя останавливаться», — подумал он. Недостаточно того, что он очнулся от сна, который мог бы нежно припроводить его в объятия смерти. Смерть все еще была рядом. В самом деле, он не находил никакого способа избавиться от хватки наручников. Поэтому, прежде чем снова нахлынет страх, одолевая элементарный инстинкт выживания, он попытался во что бы то ни стало восстановить в памяти, что же с ним в действительности стряслось. Вопрос о том, где он находится, отложил на время. Сначала следует прояснить кое-что другое. Как он здесь очутился? Почему в наручниках? И самое главное, кто сделал это с ним? В памяти образовалась черная неодолимая стена. Последнее, что он помнил, сеть, снабжающая Рим электричеством, повреждена и, возможно, возникнет необходимость временно прекратить подачу энергии в город. Но он не знал, сколько времени прошло с того момента. Вряд ли дни, тем более недели. Доказательство то, что он до сих пор жив. Раньше, чем во внешнем мире, блэкаут совершился у него в голове, хотя речь шла о кратковременной амнезии, не затронувшей основную память, Маркус все равно испугался. Что ее вызвало? Может быть, удушье? Нужно восстановить произошедшее. Точно так же он, втайне посещая сцены преступлений, пытался рядом с трупом человека, зарезанного или разрубленного на куски, или сожженного, прочесть знаки зла. Ведь именно это он умел делать, это получалось у него лучше всего — искать аномалии, едва заметные прорехи в картине обыденности, изъяны в сплетении вещей, вроде носового кровотечения. Часто за ними обнаруживался тайный умысел. Дверцы, ведущие в иное измерение, тайный проход к другой истине. Но в данном случае перед ним не лежало безмолвное тело, которое можно было бы вопросить взглядом. На этот раз жертвой оказался он сам. И он не владел всеми необходимыми для расследования чувствами. Мало того, что последние события стерлись из памяти, наручники, стиснувшие запястья, сильно ограничивали возможности осязания. Но больше всего ему не хватало зрения. Призвав на помощь слух и обоняние, Маркус принялся исследовать темноту. Шум дождя, приглушенный, доносящийся как легкий непрерывный перестук, и резкий запах сырости говорили о том, что он находится под землей. В цистерне, может быть, в катакомбах. Но больше ничего выявить не удалось. Его скрутил новый приступ боли в груди, почти отнявший дыхание. Опять то же самое, будто ему вонзили под ребра добел раскаленный клинок. Откуда такая боль? Словно он проглотил какую-то отраву, и желудок пытается исторгнуть ее. В воображении возникла картина. Злобное насекомое вгрызается в грудь изнутри, устраивая себе жилище. Боль отпустила. Аномалии, напомнил он себе. Единственная надежда, какая ему осталась, иначе гибель. С этого он и начал. Его гибель, смерть. Кто-то заточил его здесь, снял одежду, сковал наручниками. И все-таки, если не считать неизвестно откуда взявшегося спазма время от времени появлявшегося в районе пищевода, Маркус был абсолютно цел и невредим. «Меня хотят уморить голодом». Маркус представил себе различные фазы процесса, который приведет его к верной смерти. Через несколько дней, без еды, не получая питательных веществ, углеводов и жиров, чтобы поддерживать обмен, организм начнет сжигать мышечную массу. По сути, тело примется поглощать себя. Внутренние органы поднимут тихий мятеж, сопровождаемый несказанными муками, пока не сдадутся окончательно. Такая пытка может длиться неделями. Конечно, Маркус может глотать гниющую жижу и запивать водой, скопившейся на полу темницы. Это замедлит обезвоживание, но в конечном счете только продлит агонию. Может, это и к лучшему, что тюремщик снял с него одежду и сковал руки. Невозможность пользоваться руками и воздействие холода добавляют страданий, зато приближают кончину. Почему он избрал для меня такую смерть? Убийца хотел, чтобы Маркус обезумел, чтобы вгрызался в собственную плоть, тщетно пытаясь облегчить муки голода. Маркус читал о спелеологах, заблудившихся в недрах земли, лишенных пищи. В них со временем пробуждался природный инстинкт каннибализма. Слабейших пожирали сильнейшие. Кто был не в силах одолеть других, ждал своей очереди стать пищей, но тем временем испытывал непреодолимое желание отгрызать куски от собственного тела. Желудок одолевал мозг. Голод оказывался сильнее рассудка. Чем я это заслужил? Заслужил. Вот ключевое слово. Первая аномалия. Убийца не хотел просто покончить с ним. Хотел его покарать. В Древнем Риме смерть от голода была очень распространенной казнью. «Темница!» — выкрикнул пенитенциарий в кромешный мрак. «Я в темнице!» Туф, из которого были сложены стены его тюрьмы, свидетельствовал о том, что ее построили 1000 лет назад. Но в Риме имеются десятки подобных мест. «Нет», — сказал себе Маркус, — «он притащил меня сюда с определенной целью. Он хотел, чтобы я очнулся, поэтому не убил сразу. Хотел, чтобы я умирал медленно, но главное, чтобы осознал». Этот садист хочет, чтобы я выяснил, где нахожусь, а значит, понял, что никогда не выберусь отсюда живым. Поэтому Маркус должен был определить, чем эта тюрьма отличается от прочих. Он снова погрузил ступни во влажную жижу. Вторая аномалия. Вода. Она холоднее дождевой. Не льется сверху, а просачивается снизу. Источник. Тулюс. Тут же припомнил он латинское слово. Родник, выходящий на поверхность в туфовых пещерах возле холмов Капитолия, там, где находилась... Мамертинская или вот, именно, Тулианская тюрьма. Должно быть, он и находится как раз в Тулиануме, подземной темнице, разделенной на два уровня. Верхний служил для допросов, пыток и казней. На нижнем узники, брошенные сюда сразу после ареста, дожидались своей очереди. Тем временем они могли слышать вопли товарищей по несчастью и трепетать перед тем, что в скорости выпадет на их долю. «Если это Тулианум, здесь должен быть вход». Существовал единственный способ обнаружить его. Маркус прислонился спиной к стене, и, опираясь на пятки, встал. Обретя равновесие, медленно двинулся туда, где, по его представлениям, находился центр зала. Поскольку помещение круглое, достаточно пересечь его по диаметру, хотя в темноте трудно придерживаться точного направления. Он не знал даже, сколько шагов отделяет его от нужного места. Но шагнув раз 10, почувствовал что-то у себя над головой. Слабый сквозняк. Маркус остановился. Прямо над ним должно находиться круглое отверстие, ведущее в катакомбы. Но насколько оно высоко? Даже если бы руки у него были свободны, он все равно бы до него не допрыгнул. Или допрыгнул бы. Может, именно поэтому убийца сковал его. Маркус послал ему проклятие. Но ярость не должна взять верх. Выбор места, наручники. Тому и другому есть причина. Что еще нуждается в объяснении? Третья аномалия. Нагота. Почему он оставил меня здесь без одежды? Ответ. Чтобы унизить. Он снял с меня одежду, потому что я священник, хотя и не ношу облачения. Но для него разницы нет. Худшее унижение для служителя Бога — быть обнаженным, осмеянным. Христос был распят нагим, но, будучи служителем церкви, он тотчас же узнал мамертинскую тюрьму. Легенда гласит, что именно здесь содержались апостолы Петр и Павел. Тюремщик предвидел, что Маркус вспомнит об этом. Петру и Павлу удалось выбраться из этого места. «Он предоставляет мне возможность спастись», — подумал пенитенциарий с оживший надеждой. «Он подвергает меня испытанию». Апостолы вышли на свободу, обратив тюремщиков и окрестив их водой из Туллиуса. Вода. «Крещение, смывающее грехи», — перечислял Маркус, пытаясь отыскать какой-то смысл или просто связь. «Вода очищает душу. Душа, очистившись, воспарит на небеса и пребудет во славе Господней». Так и он мог бы подняться к отверстию над своей головой и обрести свободу. Все обретало сугубо символический смысл. Маркус чувствовал, что близок к решению загадки. Душа внутри тела, значит, и спасение внутри. Произнеся последнюю фразу, он умолк и отрешился от всех посторонних мыслей, боясь, как бы не выскользнул краешек истины, за которую он едва-едва ухватился. В догадке был смысл. Четвертая аномалия. Боль в груди. «Я не ранен», — повторил он. Только этот спазм настигал его несколько раз, но быстро проходил. Какая это боль, раздирающая, перехватывающая дыхание. «Дыхание», — повторил Маркус. «Если бы он не очнулся, то умер бы от удушья. Недостаток кислорода, возможно, привел к потере сознания, а затем и памяти». На ум снова пришел образ прожорливого насекомого, которое прогрызает нору у него в груди. Это удушье. Это боль. Не патологии. Они чем-то вызваны. Теперь Маркус знал, что ему делать. Он снова встал на колени. Нагнулся вперед. Закашлялся все сильнее и сильнее в надежде, что спазм вернется, и вместе с ним раздирающая боль в груди и в боку. Ногой, коленопреклоненный, словно кающийся грешник, он призывал спасительную муку. Напряг диафрагму, пытаясь извергнуть то, что находилось в желудке. Жестокий спазм. Затем еще один. Рвота. Пища. Жидкости. Он не ошибся. Доказательство? То, как все это поднимается по пищеводу. Меня заставили что-то проглотить. Чужеродное тело. Насекомое. Тварь не двигалась. Возможно, вцепилась в ткани. Нужно выбить ее. Он снова и снова вызывал рвоту. Каждый раз боль была раздирающая. Но Маркус чувствовал, что чужеродное тело медленно продвигается. Когда вышли все остатки пищи, он стал выплевывать желудочный сок. Затем настал черед крови. Маркус ощутил на языке ее металлический вкус, но не отступился, несмотря на опасность внутреннего кровотечения. Время от времени прерывался, чтобы отдышаться. Однако чужеродное тело миллиметр за миллиметром выходило наружу. Это дьявол. Он принял вид насекомого и завладел мною, моей душой. «Господи, помоги мне! Боже всемогущий, помоги мне!» Глаза горели, челюсть едва не отваливалась. Маркус знал, что долго не выдержит. А если снова потеряет сознание, то больше не очнется. Последним отчаянным усилием вызвал мощнейший спазм. И почувствовал, как в рот вместе с кровью проникло что-то твердое. Как при экзорцизме он освободился от демона, хотя и не был до конца в этом уверен. Пока не услышал, как что-то звякнуло перед ним, совсем рядом. Не дожидаясь, пока ему станет лучше, Маркус погрузил лицо в жидкую грязь и стал искать чужеродное тело тем же ртом, из которого его выплюнул. Губы коснулись металла. Так он и думал. Насекомое — не что иное, как маленький ключ. Маркус взял его в зубы и снова подполз к стене. Уронил у ее подножия, снова подобрал кончиками пальцев. Ему не терпелось освободиться, поэтому операция заняла больше времени, чем требовалось. Наконец ему удалось вставить ключ в замок наручников и отстегнуть их. Вновь обретя возможность пользоваться руками, он вернулся туда, где раньше почувствовал сквозняк. Чтобы не поскользнуться, очистил пол от липкой грязи. Потом пригнулся, разогнался и прыгнул, вытягивая руки вверх. Неудача. Вторая попытка. Опять ничего. Только на седьмой раз он коснулся свода. Еще 10 попыток. И ему удалось вцепиться в закругленный край отверстия. Невероятным усилием он подтянулся, уперся локтями о пол верхнего отсека, заскользил, обдирая руки, но не ослабил хватку. Цеплялся ногтями за каменный пол, вжимался в него всеми мускулами, всеми костями. Наконец, выбрался наружу. Но и там его ждала темнота. Маркус лег на спину, собираясь силами. Он раскинул руки. Грудь двигалась, словно поршень, при каждом вздохе. Маркус перекрестился в знак благодарности за спасение. Потом попытался собраться с мыслями. Он помнил, что от верхнего уровня Тулиануса отходило несколько галерей, ведущих на поверхность. Мало-помалу, на ощупь, он отыщет выход. Поднимаясь, он зацепился за что-то коленом. Пошарив по полу, нащупал длинный предмет из пластмассы. Электрический фонарь. Маркус включил его. Луч света попал в лицо, заставил зажмуриться. Тогда он повернул фонарь к отверстию, ведущему в нижний отсек. Из черной пасти сочилась тьма. Маркус отвел оттуда луч и стал исследовать помещение. Тогда он ее и увидел. Свою одежду, сложенную в углу. Его поразило, как аккуратно свернута каждая вещь. Он продрог. Стоило одеться. Но вещи насквозь промокли от дождя. «Значит, я здесь недолго», — сказал он себе, «иначе они бы высохли». Маркус все равно оделся, иного выхода не было, и сделал очередное открытие. Вместо своих обычных черных ботинок он обнаружил белые парусиновые туфли. Откуда они взялись? Одевшись, он сунул руку в правый карман брюк, проверить, на месте ли медальон с изображением святого Михаила Архангела, покровителя пенитенциариев. Рядом с медальоном обнаружился листок, сложенный в несколько раз. Маркус поднес его к глазам, развернул. Страничка, вырванная из записной книжки. Маркус сразу узнал свой почерк. Одним из правил охотников за тенями было не оставлять следов, по которым можно было бы обнаружить их существование. Маркус не делал записей, не пользовался диктофоном, старался, чтобы его не снимали на видео и не фотографировали. Не имел никакой электроники, по которой его можно было бы выследить или обнаружить его местонахождение, даже сотового телефона. Поэтому такая находка показалась ему еще более странной, чем белые парусиновые туфли. На листке виднелась краткая запись: «Найди Тоби Фрая». Послание, которое он оставил себе самому. Маркус из прошлого, из момента, предшествовавшего краткой амнезии, которая привела его на дно темной и зловонной ямы, нашел способ подать весточку Маркусу из настоящего. Речь наверняка шла о срочном деле. Кто такой Тоби Фрай? Кто-то знакомый? Это имя. Единственная зацепка. Только оно поможет восстановить память о том, что случилось в последние часы ночи перед блокаутом. Прежде чем отправиться на поиски выхода, Маркус еще раз заглянул вниз. Такое ощущение, будто он не один. Будто бы там, внизу, кто-то все время был рядом. таился во тьме. Молча следил за ним, проницая мрак зоркими глазами.